Слава Ісусу Христу, народ Божий! Слава Богу за Його милість, що вона продлівається к нам. Що можемо вновь Його славити, продовжати, вникати в Його Слово. І що ми проповідували, я услышав от такий вопрос. Що плоди не приходять сразу. Плоди нужно взращувати. Да, ми услышали? А яким образом ми можемо їх взращувати? Поливать, окучивать, да? Хорошо, а еще? Что-что? Подкармливать. Практиковать, да? То есть, имеется в виду какая-то добродетель, вот, любовь, радость, мир, долготерпение, практикуем, как мышцы, да? Интересный пример, спасибо. Спасибо за подлив, взращивание, скармливание, еще? Бурьян вырывать иногда бывает, да? А мне послышалось подрезать, знаете, как помидорчик, и подрезать, да, 100%. Да, пожалуйста, сестра. Время нужно, да? Ага. Ага. Да, то есть если я сегодня картошку посажу, завтра я... 5 вот таких с куста не будет, да? Ага. А сколько времени нужно? Картошку сразу. Согласен. Согласен. Только один к одному, да? Курс один к одному. Да, да, да. Знаем и такие истории. Да. А сколько времени нужно? Вау, вау, вау. Да, видите, как вот по-разному бывает. А как в нашей жизни? Кто-то как оливковое дерево, да? Кто-то как груша, да? Кто-то как такой помидорчик тепличный, быстренько раз и принес. Да, пожалуйста, сестра. Ага, 3 года. И мы видим потом, чем это все закончилось, да? Разбежались кто куда. Кто предал, кто убежал. Кто отрекся? Но конец был хорош. Не всем, но 11 как минимум он был хорош. Да, спасибо. Слава Богу. Очень-очень-очень мы дополняем, да, правда? Нужно время. Нужно подвязывать, обрезать. То есть нужно над этим провести определенную работу, определенный труд. Нужно знать, как обрезать. Да, если кого-то, да, вы имеете в виду, нужно знать, как обрезать. Одного раз и поможет, а другому, да, в этом тоже мудрость. Охранять, да? Угу. Да. Видите, как много у нас вот всего необходимо, чтобы в нас родился плод. И подливать, и окучивать, и подкармливать. Для этого всего нужно время. И обрезать. И еще что мы услышали? Бурьяны, да? Все ненужное. И мы читаем в послании к Галатам, мы читаем, когда Павел говорит о плодах, выше он говорит с 16 стиха. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, не суть. Любодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть мы видим обратную сторону плодов Святого Духа. Мы видим, что если мы не поступаем по Духу, то будут вот такие дела, вот такие результаты, такие плоды. Да все равно, что, допустим, мы возьмем какой-то пустырь. Бурьян, он вырастает сам по себе, его не нужно взращивать, подливать, окучивать, обрезать и так дальше. Точно так же, когда мы унаследовали от Адама вот эту грешную сущность, скажите, пожалуйста, когда мы рождаемся свыше, мы остаемся в этом в греховной природе, мы остаемся? Мнения разделились, да? Но со временем мы от Адамовой сущности окончательно вот... Тогда или нет? Тогда или нет? На земле нет. Но мы, когда рождаемся свыше, мы остаемся в греховной проданной плоти. Мы не рабы, но мы в ней остаемся. Мы в греховной плоти остаемся или нет? Остаемся. Да. В теле, да? Тело, которое продано греху. Мы остаемся в нем. И когда мы рождаемся свыше, у нас происходит что? Рождается новая природа, новая сущность. Но новая природа, новая сущность, она все равно остается. Как апостол говорит в этой храмине. И понимаете, вот если мы рождены свыше, и если мы вот не делаем всего того, о чем мы перечислили, для того, чтобы нам принести вот эти плоды Духа, то, соответственно, будет проявляться вот то, о чем мы прочитали. Соответственно, будет проявляться. Но если мы рождены свыше, и если мы заботимся о том, чтобы взращивать вот эти плоды, то, как мы читаем ниже, мы уже неоднократно читали плоды Духа, но я хочу, чтобы мы прочитали ниже, с 24-го. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Это что? Дела плоти. Здесь же он говорит, поступайте вот так, но все равно продолжать, но не поступайте по плоти. Но не поступайте по плоти, в которой вы все равно находитесь. И очень важно для нас понять, что мы духом умерщвляем дела плоти. Мы духом побеждаем. Написано, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И еще я выше прочитаю. Ибо плоть желает противного духу, 17 стих, да? А дух противного плоти, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. И 16 немножко... Задом, наперед. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть плоть, она все равно, она будет иметь свои вожделения, свою склонность греховную. Но сущность духа – это Божье начало в нас. Это Божья природа в нас. И Он желает проявлять свою сущность в нас через вот эти плоды. И Он желает, чтобы мы поступали по духу. То, о чем Марина говорила, практиковать, да? Чтобы мы учились практиковать, чтобы это стало нашей сущностью. Чтобы это стало, помните, как в послании евреям написано, что проповедуем более серьезную пищу тем, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть это определенный навык, это определенный процесс. И очень бы хотелось, вот Шамо затронул вопрос даров и плодов, очень бы хотелось, да, чтобы мы родились свыше, и иному дается духом терпение, иному любовь тем же духом, иному кротость, иному воздержание. И все так вот, только родился свыше, и уже такой вот воздержанный, смиренный, кроткий, любящий, мирный, радостный, верный. Там вот верность, да, идет, вера в плодах духа идет как верность. То есть вот качество такое, как верность. И так было бы замечательно, да, что мы рождаемся свыше, и вот. Но вот с плодами, как уже было озвучено, немножко по-другому. И как, знаете, бывает вот, особенно на первых порах христианства, помните, мы говорили о духовном возрасте. Так хочется, как правило, все молодые братья хотят, я не знаю, там, пророчествовать, исцелять, каких-то вот таких вот проявлений. Ну, знаете, вот, я за свою жизнь увидел, как много действительно одаренных людей, они не смогли реализовать или не могут, или очень много из того, что Бог им дал, они не могут реализовать те дары, то помазание, те способности, те таланты через то, что вот этот вот вопрос плодов, он еще не на том уровне, как хотелось бы. И если, знаете, если, допустим, мы говорим о служении или о даре, не знаю, исцеления, хороший дар, нужный дар. Но если у этого человека, у него нет плодов духа, любви, милосердия, сострадания к людям, это может, наоборот, навредить человеку. Это может возвеличить его в своих же глазах и привести к падению. Или, допустим, если мы говорим о дарах служения, апостол, пророк, пастор. Понимаете, да? То есть, если пастор не имеет любви, не имеет вот этой жертвенности, он неверный, он не воздержан, он не кроткий, то куда он загонит? Ну, наверное, вот это хорошее слово, да? Просто людей, которых Бог ему доверит. И поэтому, знаете, я верю, что в первую очередь нам нужно заботиться над тем, чтобы в нашей жизни работать над тем, чтобы плоды Святого Духа, они преобладали. И затем уже Божьи дары, Божьи таланты, Божьи помазания, оно будет проистекать, оно будет проявляться, оно будет на созидание, а не на какую-то, не знаю, гордость, тщеславие и так далее, и так далее. То есть вот плоды – это то, над чем нам первостепенно нужно уделить внимание. И затем наша жизнь, она будет целостна. Наша жизнь, она будет полноценна. Мы будем являть Христа этому миру. Хотя, возможно, мы еще и не будем иметь, там, я не знаю, распознания духов или каких-то сверхдаров. Хотя я за. Я не отвергаю и не ставлю. Но просто должна быть последовательность. Должна быть последовательность. В первую очередь, мой характер. Характер Божий во мне. И когда мы читаем о Боге, мы читаем, что Бог Он какой? Вот какой Бог, братья и сестры? Любящий, добрый, Благо – это добрый, да, благость. Милосердный. Еще? Долготерпеливый и милостивый. Слава Иисусу. Истинный, верный. Спасибо. Верный, неизменный – это качество Духа Святого, верность. Долготерпеливый – это качество Духа Святого, долготерпение. Любящий – это качество Духа Святого, любовь. Это и есть Божья сущность. Это и есть Его природа, которую Он желает проявлять через нас. Потому что, я еще раз повторю, как много мы не можем реализовать все те дары, помазания, способности, которые Бог нам дал через наш характер. И я не говорю сейчас через наш невозрожденный дух. Я само собой подразумеваю. Возрожденный дух, рожденный свыше. Но характер... Он требует работы, он требует преобразования. Он требует определенных... Я не говорю, что мы по своей, ну, своими силами становимся лучше. Поймите, мы не становимся лучше своими силами, упражняясь в каких-то воздержаниях, дисциплине, я не знаю, самоуничижении и так далее. Но когда мы с Богом вместе, со Святым Духом, когда мы трудимся, как пишет Павел Тимофею, вникай куда? В себя. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим по утрам. Занимайся сим постоянно. И какой результат будет? Спасешь себя в первую очередь и слушающих. То есть ты будешь способен послужить другим. Ты будешь способен быть вот этим вот инструментом в руке Божьей для того, чтобы спасти других. Но в первую очередь Бог заинтересован в нас, во мне как в личности, чтобы спасти меня. Чтобы преобразить меня, чтобы произвести вот эту метаною изменения во мне. Чтобы вот те дела плоти, как и пастор вначале считал, да, которых ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Чтобы вместо них в нашей жизни проявлялись плоды Духа. Чтобы вместо них мы являли Христа, характер Христов этому миру. Любовью, радостью, миром, долготерпением. Благостью, то есть добротой, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это сущность. Да, пожалуйста. Брат Саша, после мы почули оцей вірш, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Як його практично, от мені, наприклад, як його робити практично в моєму житті, щоб точно знати, я спасений і друзі мої спасені. Ваше мнение. Читати слово, розміщати над своїм життям. Аналізує, да, одно з другим. Так. І якщо щось не по слову Божому, то або до Саші підійти до когось братів, давай помолимося, тому що так було в моєму житті, а по слову Божому я не бачу, що так. Я хотів би мати свободу від того, що я побачив. Якщо сам я не можу, да? Так. З Богом. То есть вот это вот важно, если мы, я тоже так вижу, так верю, так понимаю. То есть вникать в себя в первую очередь, вникать в себя в свете Слова Божьего. Да? Мы читаем Писание, мы анализируем себя. Вникать в себя в свете Слова. И мы, анализируя себя, я замечаю за собой что-то. И я понимаю, что это не по Слову, это не нужно. Мне нужно с этим что-то делать. Мне нужно отречься, мне нужно покаяться, мне нужно измениться. И Бог дает благодать на это. Опять же, я не своими силами, я не знаю, делаю по 50 раз отче наш, 4-дневные посты и так с определенной регулярностью. Но иногда нужен пост уединения с Богом, но не я изменяю себя, но Бог дает благодать преобразовать, освободить меня. И тем самым мы понимаем, что вот таким вот образом, если мы анализируем себя, то это правильная библейская позиция. Но если я попробовал раз, попробовал два, попробовал три, у меня не получилось, вот тогда лучше обратиться к кому-то, обратиться к служителям, обратиться к пастору для того, чтобы помочь. Да? Ну что, мы здесь для чего? Чтобы помогать друг другу, чтобы все вместе преображаться в образ Христов. И для этого есть церковь. Вот поэтому я категорически против такого вот доморощенного христианства. Членство Всемирной Церкви, пастырь Иисус Христос и так далее, и так далее. Вот поэтому я всегда за поместную церковь, где у тебя есть служители, где у тебя есть помощь, где у тебя есть поддержка, где у тебя, если нужно, даже помощь и поддержка могут постучаться и сказать: послушай, может, ты и не хочешь, но мы хотим тебе помочь. И это правильно. И для этого Бог и ставит своих слуг, своих служителей. Римлянам 8 глава 29 стих. Ибо кого он предузнал, то есть отец, тем и предопределил быть. То есть есть его предопределение. То есть он определил, чтобы я был каким? Дальше мы читаем. Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, то есть Христос, был первородным между многими братьями. Мысль, которую хочу подчеркнуть. Он предопределил нас быть подобными образу Иисуса Христа. Можем сказать аминь? Аминь. Отец избрал нас в Нем прежде создания мира, для того, чтобы мы стали подобны Христу. Для того, чтобы мы стали как Христос. И когда мы говорим о Христе, и уже мы говорили о Боге, мы подразумеваем качество, правда? Добрый, милосердный, терпеливый, любящий. И вот в этом и есть план Божий или замысел Божий. Преобразить нас в образ Христа, чтобы мы стали как Христос. И вот об этом мы сегодня говорим, и вот об этом мы уже говорим которую пятницу. Преобразить нашу сущность, преобразить наш характер, чтобы в нашей жизни взращивались и проявлялись плоды, плоды Духа. И уже, в принципе, говорили, но мы даже вот охарактеризовать человека, мы, как правило, характеризуем каким образом человека? Допустим, терпеливый человек, или там он раздражительный, или это добрый человек, это милосердный человек, или это вообще не добрый, вообще не милосердный, правда? То есть вот характеристика человека. И знаете, иногда мы можем путать. Иногда мы можем путать, допустим, мы знаем, что есть, допустим, разные типы темперамента. Знаем, да? Сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик. И это еще Гиппократ, он определил вот эти вот четыре таких типа темперамента. И иногда мы можем путать, иногда мы можем считать, что этот человек, он, допустим, сильно там, терпеливый и воздержан, а он по сути такой, у него темперамент, допустим, там он меланхолик, он вот такой вот, он никуда не спешит, он уже успел, Он вот такой вот, не трогайте меня, я вас не трону. Вот. То есть есть вот, вот такие вот люди по сути своей. Но это не говорится, что это плод святого, плод духа, да? То есть темперамент человека такой. Или, допустим, он там сангвиник или холерик. Там он такой вот, он и то, и сё, и там, и это. Точно нетерпеливый человек. Точно невоздержан и так далее и тому подобное. То есть мы, знаете, иногда мы вот ошибаемся во мнениях вот в этом вопросе. Или, допустим, есть там, это уже с психологии, там интроверты, экстраверты, да? Один такой вот сильно на пониженной передаче, другой он наоборот, он на шестой, на седьмой все время. И мы должны понимать, что даже вот тот там, допустим, меланхолик или флегматик, мы считаем, что он там терпеливый, кратчайший из кротких, но мы не знаем, что происходит внутри, какие мысли и так далее. То есть я просто хочу этим, ну, чтобы мы разделили одно с другим, чтобы мы отделили вот человеческие качества определенные, да, от Божьих. От Божьих плодов. Что? Дело испытывает. Совершенно верно. Совершенно верно. И в разных ситуациях, в разных обстоятельствах и проявляется, да? Но мы здесь не о том говорим, что вот как бы мне у кого-то что-то увидеть, что у него проявилось. Но чтобы мы сами себя анализировали, да? Написано, самих себя исследуйте, верили вы. И очень важно для нас, чтобы мы ни в себе не путали вот эти вот понятия, ни, допустим, там в ком-то другом или в членах своей семьи и так далее, и так далее. То есть вот есть по сути люди такие, просто вот по типу, Бог его таким сделал. Но опять же повторюсь, это не значит, что это плоды духа. То есть иногда вот мы бывает... Можем так считать. То есть, когда мы говорим о плодах, мы в первую очередь должны понимать, что это качество или сущность Божьего характера в нас. Наш Бог в своей сущности есть таков, и такими же Он хочет видеть нас. И... У нас время уже не так много, у нас сегодня мы рассматриваем два плода, радость и мир. И скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, что такое радость? Радость. Что для вас есть радость? Состояние. Состояние, спасибо. Определенное, возвышенное, радостное состояние. Экстраверта постоянная занятость. Да. Для экстраверта постоянная занятость – это радость. То есть он не может на одном месте сидеть, он постоянно в движении, в делах, в заботах и так далее. И это приносит ему радость, особенно в конце дня. Особенно, когда проанализировал день, ну, там и радость, и мир в одном, да. Сейчас, Натик. Отсутствие грусти. Отсутствие грусти. Вот, молодец. Молодец. Лучше не скажешь, да, пожалуйста. У Петра есть такие слова. Радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Да. Это не хохот, это не крутитися там, ага. На дінозі. Ага. Це неизреченна і преславна, вона всередині, там всередині. Она проявляется? На лице, зверху. На лице, да. А хохот это что? Ну, ты же читал в Библии, что да. Когда людина смеется, то да. Есть определение. Ага. Так в чем определение? Это недобре. Но... Недобре, да? Хочет, да? То есть громко смеяться это нехорошо. Надо тихонечко, да? Правильно понимаю? Тихонечко посмеялся, тихонечко, и на этом все. Да. Той буде попадати, да. Сильно, той, да. Взагалі, да. Так, В общем, смеяться можно, да? Можно, братья и сестры, можно смеяться, все, все нормально. Это от Бога. Что-что? Смех, как треск пороста. Ага, глубоко. Глубоко. Сираха не, не каноническая книга, мы не будем на нее опираться. Да. Хорошо, то есть, уже Шамо говорил, зависит ли наша радость от каких-то внешних факторов? Зависит, но не должна. Вот, Марина, спасибо. Зависит, но не должна. Счастье отчасти радость относится к счастью, я бы так сказал. По мере духовности что? Ага, ага. Хорошо, по мере духовности мы немножко позже за духовность. Мы сейчас от того, внешние факторы влияют на нашу радость. А если сильно духовный, то будут влиять? Если сильно духовному человеку благословить последнюю модель BMW, вот сильно духовному, такому, что едва улыбнется, что-что, заплачет от радости. Спасибо, сестра Саша. Вот характеристика сильно духовного человека. Сильно духовный человек, он заплачет от радости. Спасибо. Спасибо. Да. То есть Бог создал нас живыми. Живыми. И спасибо вот за мне, что все мы разные. Да? Вот кто-то более сдержан, там, зависимо от там, я не знаю, внутреннего темперамента, воспитания, даже от такой момент, как в какой церкви он родился. Правда? 100%. Там, если вот, допустим, в церкви, где там вот, никто не смеется и праведник едва улыбнется, то человек может считать это, я не знаю, чуть ли не грехом. Допустим, улыбаться, смеяться или, не дай Бог, хохотать. Лучше плакать от радости. Это будет духовно. Это будет очень духовно. Если еще в посте, да, так вот, чтобы поглубже, подуховнее было. Хорошо. Давайте откроем Аввакум, 3 глава, 17-19 стихи. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться». А Господи, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как олени, и на высоты мои возведет меня. Интересный стих, правда? Да. Точнее, стихи. Внешние факторы. Хуже не придумаешь. Все плохо. И одно, и другое, и третье, и четвертое. И пророк говорит, но и тогда я буду радоваться. Чему? Буду радоваться, дальше мы читаем, о Господи. И страшные слова, да? Вот такие обстоятельства. Он говорит, я буду радоваться, я буду веселиться. О Боге спасения моего. Братья и сестры, вот это и есть плод. Вопреки. Я вот немножко подслушал мысль братьев. Я так понимаю, апостол Павел, послание филиппийцам. Да? Апостол Павел сидит в тюрьме, узник, пишет самое радостное послание, в котором больше всего он говорит. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Внешние обстоятельства, опять же, хуже не придумаешь. Но радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Если даже мы потеряем все, но у нас остается Бог, мы не потеряли ничего. И это и есть плод. Это и есть вот это не просто человеческое, не просто эмоциональное, не просто наше душевное. Но это и есть вот этот плод. Плод духа радость. Когда мой дух, он способен радоваться о Господе вопреки обстоятельствам, вопреки внешним факторам. Вот это и есть плод. Это, ну, очень тяжело в таких обстоятельствах каким-то образом найти в себе положительные или радостные эмоции, правда? Ну, невозможно, абсолютно невозможно. И если, знаете, вот я вспомнил, как написано, что для еленов юродство есть, да? Проповедь о Христе. Ну, для человека мира вот объяснить, что у человека произошло вот одно, второе, третье, четвертое, и во всем этом он находит утешение, радость, и он не просто радуется тихонечко себе, платочек порадуется, веселится, написано. То есть это торжество духа. Это торжество моего внутреннего человека о Господе. Веселиться. Как? Мне нравится. Бегать от радости, да? Прыгать. И бегать, и прыгать. Мне оба варианта нравятся. Плакать это для духовных. Это для духовных. Это с греческого, скорее всего. Плакать это, скорее всего, с греческого. Американцы так не придумают. Американцы бегать, прыгать, а вот, скорее всего, это с греческого или с древнееврейского, как говорят теологи. Еще одно местописание. Другая сторона медали. Неемия 8:10. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Слава Иисусу! Слава. Братья и сестры, у нас есть разные этапы жизни. Разные этапы. Слава Богу за разные этапы. Слава Богу, когда у нас есть этапы, когда внешние обстоятельства мы не находим чему радоваться. Но наш дух, он имеет вот эту сущность, он имеет этот плод радоваться и веселиться Господу. Но есть этапы, когда Бог дает нам определенное время радоваться пред Ним, праздновать пред Ним, веселиться пред Ним, бегать, прыгать пред Ним от радости. Слава Иисусу! И это даже не грех. Я даже более скажу. Бегать и прыгать пред Богом от радости – это не грех. Кто-то скажет аминь или я один в этом глубоком убеждении. Аминь тихонечко. Духовные говорят тихонько, я согласен. Слава Иисусу за то, что Он дает разные этапы. И в этом также, когда Он дает нам радость, когда Он дает нам торжествовать, когда Он дает нам праздники, веселье, вот мы в воскресенье, мы что делали? Радовались. Радовались, слава Иисусу, благодарили Бога, радовались пред Ним. Слава Богу. И это также плод, когда я могу пред Господом радоваться. Не просто от каких-то обстоятельств, не просто от того, что мне хорошо. Но, как здесь написано, радость пред Господом, что? Подкрепление для вас. Радость, подкрепление. Я подкрепляю свой дух. Я подкрепляю своего внутреннего человека чем? Радостью. И... Значит, вера есть Да. Совершенно верно. Совершенно верно. И я, когда мне будет тяжело, я буду помнить, правда? Что были в моей жизни и такие дни. Да, да, согласен. Согласен. Согласен. То, о чем мы говорили, чувства навыкам приучены уже. Да? Когда вот эта сущность плодов Святого Духа, она становится нашей, нашим навыком. Псалом 42, 3 и 5 стих. Экономя время. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. И мне очень нравится вот 5 стих. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Богу! Слава Иисусу! Псалмопевец говорит, там тоже обстоятельства были разные. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. То есть он характеризует Бога, как Бога чего? Радости и веселья. Бог наш есть Бог радости и веселья. А унылый дух сушит кость. Аминь. Бог есть наш Бог, Бог радости и веселья. И на гуслях буду славить Тебя, Боже мой. И дальше он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Братья и сестры, уныние, смущение, это опять же относится к чему? К категории наших эмоций, к категории нашего эмоционального состояния. И мы несем ответственность за это, в каком состоянии мы сейчас находимся. Это наша ответственность. Если внешние факторы давят, и наша душа унывает и смущается, это наша ответственность преодолеть, сказать, что ты унываешь, что ты смущаешься. И дальше написано, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И выше мы читаем, Бога радости моей. То есть это наша ответственность, славить Бога. Радоваться пред Ним, славить Его, провозглашать, кто Он для меня, возносить Ему хвалу. Радоваться пред Ним – это моя ответственность. Это плод Духа. Приказать душе своей, что ты смущаешься, что ты унываешь, своим чувствам, своим эмоциям, каким-то внешним факторам, внешним обстоятельствам – это моя ответственность. И вот это и есть плод Духа – радость. Когда мы можем духом, мы читали в Галатах, если духом водитесь, если духом побеждаем, если поступаем по духу, то мы не будем исполнять чего? Вожделений плоти. В том числе мы не будем находиться в состоянии уныния, отчаяния и так далее, и так далее. Это плод духа. Но здесь наша ответственность. Это от меня зависит, буду ли я радоваться, буду ли я славить Его в этих обстоятельствах или нет. Или скажу, все пропало, нет надежды и так далее. И там сразу приходит враг душ, который желает украсть, убить и погубить. И он расскажет, что Бог тебя забыл, что ты Ему не нужен, что это тебе вообще за вот то, что было позапрошлый год. Ты же помнишь, что было позапрошлый год? Все помнят, что было позапрошлый год. Но Христос прощает, слава Ему. И Он говорит, не вспомину более. А будет тот, который придет и скажет, ты же помнишь, да? Вот это тебе за это. Но наша ответственность сказать, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься. Буду славить Бога, буду возносить Ему хвалу и буду радоваться пред Богом радости и веселья моего. Слава Иисусу! Слава Богу! Ой, на мир у нас как-то не остается, но я буквально очень коротко записал себе такое определение. Мир – плод Духа. Это мир не отсутствия забот и тревог, а спокойствие моего сердца от осознания Божьей защиты, опеки и понимания того, что абсолютно все в мире находится в надежных Божьих руках. Я для себя еще такое определение записал. Мир – это внутренняя целостность. Внутренняя целостность, когда меня ничто не тревожит, когда меня ничто не осуждает, когда я спокойно ложусь и спокойно встаю, когда я не терзаюсь в каких-то проблемах, тревогах, беспокойствах. Это внутренняя целостность, которая опять же есть ничем другим, как плодом Духа. Когда я принимаю своим духом, когда я принимаю своим умом, что какие бы ни были обстоятельства, у меня есть Бог, у меня есть надежда, у меня есть опора, у меня есть твердыня. И мир как внутренняя целостность, как то, что не дает нарушиться моему внутреннему человеку, как то, что не дает мне вот находиться в состоянии беспокойства, тревог, страхов, разочарований и так дальше, и так дальше. То есть мир Божий. Мы читаем о том, как Бог дал Моисею такие слова, которые он передал Аарону, чтобы благословлять детей Израиля. Я думаю, вы хорошо знаете, читающие Библию, это благословение. И я, экономя наше время, один стих. «Да презрит на тебя Господь светлым лицем твоим, помилует тебя, и да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». И даст тебе мир. Вот как в еврейском, так и в греческом языке слово «мир», слово «шалом» на еврейском языке и слово «айрен» или как-то вот так. Там из этого слова имя и Ирина. То есть состояние вот покоя, целостности. Слово шалом, оно насколько широкое. Я когда-то проповедовал здесь о слове шалом. Что это благословение, это здоровье, это успех финансовый и так далее, и так далее. Когда еврей благословлял еврея или входил в дом, то есть он нес вот в этом даже слове шалом, он нес всю полноту благословения в жизнь человека. И считалось в еврейском народе, что ну, наиболее ну, как неуважение или отношение к человеку негативное, это когда ты не пожелал ему мир. То есть вот мир Божий и мир в том смысле, который дает Библия, определение, которое дает Библия, это гораздо шире, гораздо больше, чем просто какое-то внутреннее умиротворение. Это целостность в Боге. Это полнота вот этого упования на Бога, несмотря ни на что, вопреки всему, в любых обстоятельствах. И, знаете, многие люди, они даже имея огромные деньги и так далее, но не имея мира, это несчастнейшие люди. И, как правило, именно из-за этого вот в жизнь человека приходит там наркотики, алкоголь, какие-то аморальные вещи. Когда человек, он не может находиться один на один с собой. Он не может быть один на один с собой. Он не может быть един. Ему постоянно хочется вот пребывать в состоянии какого-то покоя, какого-то удовлетворенности внутренней. И мир, он дает это по-своему. Я вспоминаю даже свою жизнь без Бога. Я помню, когда ты постоянно в каких-то обстоятельствах, в каких-то тревогах, в каких-то постоянных вопросах, и когда вот раз вот этот вот заменитель, и опа, ты успокаиваешься, все хорошо, тебя ничего не беспокоит, ты абсолютно ясность ума, и ну, вот, вот состояние такого вот внутреннего покоя, внутренней целостности. Искусственный. Да, искусственный, я же проговорил. Но то, что приводит к погибели, то есть заменитель, он всегда будет приводить погибели. Только Бог, Он дает вот этот мир. И Христос в Евангелии, Он сказал слова, 14 глава, 27 стих. А перед этим, да, то, что когда человек имеет, все в притчах написано, лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, наполненный заколотого скота с раздором. То есть мы понимаем, да, что лучше даже небольшое, но когда наша совесть, она чиста, она спокойна, когда мы находимся в состоянии внутренней целостности, это гораздо ценнее. Вон мы события 13-14 года показали нам, да, вот некоторые пролил свет, и там все в золоте, все в иконах, все в это самое, и тут же алкоголя, бутылки, со самого дорогого, да, как один наш прокурор бегал. Денег вообще, ну, немерено просто. Все в золоте, все, все алмазы и так далее, и так далее. Но человек, он искал вот этот мир, и он не мог его найти. И слава Иисусу за то, что в нем мы имеем. Это выше, ценнее всего, что есть в этом мире. И Христос сказал, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Да, мы говорили о том, что мир дает здесь и сейчас, сразу. Вот тебе будет и одно, и второе, и третье. Но это потом приведет к погибели. Но Христос говорит, я даю не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Еще одно место из Евангелия. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Слава Иисусу! Он победил, Он царствует, Он над всем. Ему можно доверять. Он не подведет, Он не оставит, Он не покинет. И Он дает вот этот мир, Он дает вот это вот упование, вот эту целостность. Целостность духа нашего вот в этом плоде. И последнее место Иакова 3:18. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Последняя мысль, которую просто хочу сакцентировать внимание, братья и сестры, мир нужно хранить. Мир нужно хранить. Очень много факторов, они будут направлены на то, чтобы мы теряли мир, чтобы поколебать, чтобы подвинуть, чтобы мы находились вот в этом состоянии беспокойства, тревоги, отчаяния и так далее, и так далее. Раздражение какого. И это нужно хранить, как вот брат Игорь, мы вначале перечисляли, что нужно для того, чтобы плоды, он сказал, что... чтобы бурьян не рос, и потом он сказал, охраняй, да? Братья и сестры, нам нужно хранить. Нам нужно хранить мир, нам нужно хранить радость. Нам нужно хранить вот, эти, вот эту сущность духовную, Божью в нас. Нам нужно ее хранить. Нам нужно защищать, нам нужно оберегать. Нам нужно, чтобы туда ничто не зашло и не повредило. Написано, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Будь то люди, будь то какие-то соблазны, будь то какие-то обстоятельства, нам нужно хранить это. И это наша ответственность, это Бог дал нам. Как в свое время Он Адаму дал в сад и сказал, заботься, охраняй. Но Адам, он не справился со своими обязанностями. И это хороший пример для нас, хороший урок, чтобы мы, вот этот сад внутреннего человека, который Бог, вот эти плоды, которые Бог желает проявлять, взращивать в нас, чтобы мы хранили это. Да благословит нас Господь.